Тот самый дом, у которого и произошла перестрелка, был рядом. Монолит выкинул нас там же, где мы и погибли. Глубокие щербины от автоматных пуль на кирпичных стенах, дыры в гнилых рамах, гильзы — все было на месте. Недолго думая, я, упершись рукой, перемахнул через подоконник. Да, это место я помнил хорошо, даже слишком. Конечно же, на гнилых досках пола давно не было следов крови, зато в углу, под сгнившим трехногим столом, я увидел две гильзы 12-го калибра, скорее всего, мои. А вот на желтых хрупких обоях множество мелких отверстий из четырех автоматов лупили. А что такое для малокалиберной пули гнилая фанера внутренних стен? Чепуха. Даже разрушений никаких не осталось. Пробоины аккуратные, круглые, словно толстым шилом стену истыкали. Меня убили здесь. Я почувствовал легкий нервный холодок у оконного проема, в котором пулями вынесло даже раму. Да, вот на этом самом месте. Оттуда, наверное, прибежал Хип, пытаясь закрыть меня от выстрелов. Здесь же ее и ранили. Остаток долговского отряда, видно, тоже не ушел. Пенка пустила на них мутантов. А вот тут... тут... в щели между половицами, в слое пыли, блестела небольшая золотистая гильза. Я нагнулся, поднял ее, осмотрел. 9х12. Парабеллум. Распространенный в зоне калибр. Спрос на него высокий. Говорят, и наши заводы давно штампуют. И вроде неплохо штампуют. В наших глоках ни одной осечки или разрыва гильзы не случалось. Вдруг меня обожгло. Я вздрогнул, выронив золотистый цилиндрик. В наших глоках. И в глазах вдруг стало темно. Хип была ранена тогда, в перестрелке. Пенка сказала, что она ушла сама, не захотела. И теперь вести двоих. Это трудно. Из той, черно-багровой, но настоящей памяти, один тихий хлопок, один последний выстрел. Ушла за мной. Конечно, это было глупо. Но мало ли, гильз рассыпана по зоне. Патроны скупаются сталкерами в огромных количествах. Без стволов оружия здесь просто не выжить. Позеленевшие, вмятые в грязь или, наоборот, совсем свежие, в лаке, с запахом недавно сгоревшего пороха, гильзы давно стали обычной частью пейзажа. Знаю сталкеров, которые даже гаек с собой не берут. Зачем, если есть горсть блестящих пистолетных гильз, которые и по весу легче, и в полете всяко заметнее, да и платить за них не надо. Мешочек ржавых гаек у некоторых барыг за 300 рубликов уходит, причем обрывки бинта или магнитофонной пленки изволь к ним сам приматывать, а гильзы и по дороге собрать можно. Мало ли откуда появился этот самый золотистый металлический цилиндрик. 9 пара, ну или, как их ласково называют бродяги, парочка, калибр очень ходовой, особенно у вольных бродяг и фрименов. С чего ты, Лунь, вообще взял, что эта гильза из глока Хип вылетела, когда она за тобой уйти решила? Да и вообще, какая тебе разница, это гильза или нет? Ведь ушла? Ушла. Тогда за мной. А теперь и насовсем похоже. Не знаю, Фрион, зачем ты нас из небытия выдернул и почему так этого хотел? И за что так разозлился? Жаль. Ушел, даже не захотел выслушать. Хип, девчонка честная, если что, умерла в душе и сама врать не станет, и мне не позволит. Все, значит, все. Долгую дорогу по зоне мы с ней прошли, но конец, видимо, есть у любого пути. Сколько сидел я у гнилой фанерной стенки, точно не знаю. Но когда очнулся от невеселых тягучих мыслей, за окном заметно стемнело. Искать надежное укрытие на ночь было, пожалуй, поздновато, да и хуторок этот, точно помню, не имел ни надежного сухого погреба, ни достаточно крепкого чердака. Доски везде погнили, местами осыпавшись даже под собственным весом. Да уж, хоть и не отличаешься ты, Лунь, умом и сообразительностью, подобно другой, пусть и фантастической птице, сколько раз имел ты сомнительное удовольствие убеждаться в собственной дурости, однако это уже ни в какие ворота, как говорится». Хутор в несколько домов, насквозь гнилых, с обваленными стенами из раскрошившихся бревен, два погреба, в ближайшем из которых на полметра холодца, в другом вообще какая-то непонятная дрянь цвета свежей нефти, и в ней трехлитровые банки с давно превратившимися в желто-бурую массу с оленями плавают. Странно, что не полопались за столько-то лет. Даже вроде крышки почти не заржавели. Единственное, вздулись немного, на некоторых даже отскочили. И банки все целые, хоть и грязные до черноты, а вот химически стойкий щуп вместе с пробиркой так бойко начал растворяться, что я едва успел от него руку отдернуть. Помню это задание ботаников. Одно из последних оно было, когда мы с Хип на костюмы зарабатывали. Мы с Хип. Окончательно отогнав от себя посторонние мысли, я осмотрелся. Неудачно выбрано место, слов нет. Да, из всего хуторка единственный кирпичный домик, более-менее сохранившийся, даже крыша еще не провалилась. Однако окна широкие, на все четыре стороны света, и в какую комнату ни зайди, отовсюду открыт хоть для выстрела, хоть для броска. Огонь не разведешь, ночи в темной долине непроглядные, что уж говорить, если здесь даже днем сумерки. В окошко дома светить будет на километры, а в зоне огонек может и отгонит слабое зверье, но вот сильных тварей даже издалека привлечет. Нельзя ночью с костром, если ты один. Единственный выход — затаиться где-нибудь в крепком углу, чтобы, если что, была прикрыта спина. И сидеть всю ночь тише воды и ниже травы, положив на колени дробовик, рядом к бедру фонарь, чтобы разом включить его при малейшем подозрительном шорохе, а то и просто бить на слух, не теряя время на то, чтобы ослепить тварь внезапным мощным лучом света. Не факт ведь, что ослепишь. Тут хватает уродцев, уродов и уродищ, у которых даже и зрения-то нет. Поэтому во всех оконных проемах я растянул тонкую прочную нить, моток который всегда носил с собой, соединив ее с крошечными проволочными чеками спичек, небольших пиротехнических штуковин, по форме и размеру мало отличающихся от своих деревянных тезок. Спичка присобачивалась к любой подходящей поверхности кусочком изоленты или просто втыкалась в трещину на стене. Утром также просто снималась и укладывалась в коробку. Усилий на выдергивание проволочного колечка было незначительным, и стоило только потревожить нитку, как крошечная сигналка с громким жужжанием превращалась в кисть яркого желтого огня. Горела она всего 4-5 секунд, однако и этого времени хватало, чтобы понять, кто заявился на огонек, и если гость был незваным, встретить его картечью из сайги. Появились спички относительно недавно. Популярность у военных не получили, однако сталкеры скупали их очень охотно. Растяжка с гранатой в качестве страховки была куда проблематичнее. И вес лишний таскать приходится, и польза сомнительная. Осколки, бывало, куда угодно летели, но только не в мутанта, на растяжку напоровшегося. Да и сами сталкеры, бывало, подрывались даже на своих секретах. Народ в зону всякий прет, и некоторые так вообще без понятия, что такое есть граната и как с ней грамотно обращаться. Новички редко из зоны возвращались. Ветераны карманную артиллерию не особенно жаловали. Драки между группировками и массовые зачистки бандитов случались далеко не каждый день. Поэтому и валялись у торгашей ящики с гранатами, бывало, что и годами. Товар этот в зоне был почти не востребован. Редко какой одиночка таскал с собой парочку РГДшек или тяжелую рубчатую Эвку, от которой здесь, пожалуй, самому опасности больше, чем супостатам. Нет, ну их эти растяжки. И грохоту много, и пыли, и самому осколками недолго получить, ежели вот в таком доме прячешься, или схрон метр на метр. То ли дело спички. На оборудование сигнализации ушло 20 минут и дюжина спичек, после чего я забрался на растрескавшуюся в пятнах старой копоти русскую печь, устроившись так, чтобы иметь, возможно, более широкий обзор. Спать мне, конечно же, не придется. Для сталкера-одиночки сон в таком вот убежище – роскошь непозволительная. Спички – это, конечно, хорошо, но на кислотный туман или газировку они не отреагируют. А в темной долине из северных низин очень даже запросто может принести ветром эту пакость. И пока проснешься да откашляешься, концентрация отравы может стать уже трижды смертельной. Ну, а пока не стемнело, проведем ревизию припасов. Рюкзак оказался на месте со всем содержимым. Монолит, видно, вернул нас в той же комплектации, как и забирал. Но я уже почти не помню, что в нем есть, чего нет. И оружие проверить надо обязательно. С него и начнем. Штурмовая сайга, наверное, один из лучших наших дробовиков. Не подводила меня еще никогда. Качество и функциональность этой модели, в которой были учтены и давно исправлены все детские болезни, значительно превосходили все известные мне импортные стволы. Сталкеры, уважавшие юзовские помповики, иногда спрашивали, отчего это я не приобрету более серьезную пушку, и пожимали плечами, когда я говорил, что меня и это устраивает. Завелась такая мода с недавних пор, особенно у новичков, хаять отечественное оружие. Мол, и подгонка никакая, и люфты, и стреляет черти куда, но только не в цель, и корявое, словно топором вырубленное. Посидят у костра, поругаются, а потом калаши да бизоны подберут и расходятся по своим делам. И что характерно, в зоне хватает и натовских стволов, даже сверхнавороченные комплексы FN достать не проблема, были бы финансы. Однако, как ходил сталкер со своим Калашниковым, так и ходить будет. Не потому даже, что наш автомат дешевле. Грамотный бродяга на оружие никогда экономить не станет. Скорее, все с себя продаст, но ствол обязательно возьмет надежный и качественный, который точно не подведет. Ну а что гундят у костра, так это у нашего отечественного сталкера святое дело. У торговцев он заранее заказы оформляются на старые модели калашей, что под 7,62 заточены. Говорят, не ствол, а песня. И он один стоит у перекупщиков, как целый комплект снаряжения. Патронов-то море советских времен осталось. На армейских складах, говорят, несколько тонн из того, что нашли. А вот АК под них давно редкостью стали. Хотя в зоне, ох, как бы пригодились. Калибр для местных тварей серьезный. С малоимпульсными патронами даже в сравнении не идет. Поэтому и не таскаю я с собой автомат. Он, может, кому и привычнее, удобнее. Дальность там, точность с гладкостволом, конечно, не сравнишь. Но попробуйте отстрелять из автомата стайку тушканов в темном коридоре или отбиться от мельтешащих вокруг слепышей. Долганы сетовали, что малокалиберная пуля того же чернобыльского пса насквозь прошивает и дальше летит. А на тварюге даже крови не видно. Как кидалась, так и кидается. То ли дело в нее мелкой дробью в упор, рвет почти пополам. Или картечью вставлю на подходах, да не просто так, а очередью. 10 патронов 12 калибра в увеличенном магазине, соответственно, 90 картечин, считай, разом. Да если еще и в связках. Те же слепыши в суповые наборы превращаются. Псевдособак никакая живучесть не спасает. Разобрал, аккуратно складывая части на рюкзак, посмотрел через ствол в окно. Чистый, гладкий, ни раковин, ни ржавчины. Аккуратно собрал, прищелкнул магазин с крупной картечью. Проверил ГЛОК, пистолет тоже был исправен. Значит, с оружием полный порядок. Доктор, направляя нас к монолиту, дал с собой десяток ампул с жизнью, очень редкой и дорогой вещью в зоне. Две мы с ХИП израсходовали, хотя могли бы этого и не делать. Какая разница для зомби, поднятых пенкой, облучены они или нет? Но и оставшиеся 8 ампул вполне могли бы обеспечить мне пару лет беспечного существования. Даже самый прижимистый торговец охотно отвалил бы за них от 10 до 15 тысяч в зеленых рублях. Но в коробке лежали склянки с какой-то буроватой жидкостью, давшей густой черный осадок. То же самое было и в моей стальной коробочке, где я держал не один год две крошечные емкости с жизнью на случай сильного облучения. Вместо ярко-синей, немного светящейся воды, там была все та же буроватая гадость. Самодельный фонарик на артефакте тоже сдох. Осколок солнца превратился в серый, похожий на пепел порошок, засыпавший изнутри стекло. ПМК включился, но тут же сообщил мигающим текстом, что работает на родном аккумуляторе, так как фрагмент вспышки в кустарном блоке питания не подает признаков жизни. Кусок губки в кармашке пояса, который я использовал в качестве универсального дезинфицирующего средства, спекся в маленький хрупкий уголек, рассыпавшийся в моих руках. Похоже, наши прыжки по граням уничтожили все имеющиеся в наличии артефакты. Это было скверно. Тот же вечный фонарик или кусок губки были бы очень полезны, хотя бы в качестве товара, когда припасы подойдут к концу. А удастся ли найти хоть какой-нибудь хабар в ближайшее время, вопрос, конечно, интересный. Данные времени основного сервера и времени ПМК не совпадают. Произвести настройку времени ПМК сейчас? С тихим переливчатым писком пришло первое сообщение. Я выбрал «Подтвердить». Маленький компьютер ненадолго задумался и выписал совершенно невероятную дату. 4.05.2014. Ничего себе! Без малого 10 месяцев, почти год прошел с тех пор, как мы добрались до монолита. А мне-то казалось, был я в мире координатора недели две всего. Однако... Я позволил ПМК с давно вычищенным идентификационным кодом присоединиться к бесплатным новостям, установив фильтр «Важные». Мини-компьютер молчал долго, затем выдал небольшой список. Администрация НИИАЗ возобновляет сотрудничество с уволенными внештатными лаборантами и приносит свои извинения. Нынешнее руководство института, а также командование военного контингента отозвано в связи с его неэффективностью, и к работе приступили прежние руководители и командиры. приказы под номерами 456 по 508 недействительны с сегодняшнего дня. Внештатным сотрудникам возвращаются все ликвидированные ранее льготы и выплаты, включая премиальные и гарантии по документам. 1.01.2014. Что это за новость такая, я не понял. А подключиться со своего безымянного ПМК в сталкерскую сеть и выяснить подробности, понятное дело, не мог. Ладно, смотрим дальше. Научная станция на заводе «Росток» возобновляет свою работу с 6.01.2014. Военное командование приносит свои извинения добровольческой группе «Долг» и надеется на дальнейшее сотрудничество. Вот это уже интереснее. С чего это вояки извиняться вздумали? Странно это все. Ага, новость из неофициальной сетки. Похоже, с внутреннего передатчика. Временное перемирие с группировкой «Свобода», принятое в связи с событиями 9.09.2013, продлевается по взаимной договоренности до 1.06.2014. Приказываю всем командирам отрядов пресекать любые проявления агрессивности, не допускать провокаций и иных действий своих подчиненных, могущих быть истолкованными как проявление вражды. Обо всех случаях нарушений докладывать лично. Провокации и враждебность по отношению к группировке «Свобода» считать преступлением, подпадающим под статьи 18, 20 и 24 Внутреннего кодекса. Намеренный вред, причиненный чести и достоинству воинов долга, намеренная злостная дискредитация идей и принципов группировки, неподчинение приказу старшего по званию. Провинившиеся будут наказаны по всей строгости военного времени. Генерал Долга Седой. Значит, это не шутка, что у главного долгана фамилия и имя, что в зоне дается, совпадают. Довольно давно долговцы отказались от многих традиций сталкеров, в частности, от, казалось бы, железного правила забывать о том, как тебя звали до зоны, получая взамен новое имя. Не указ долгу целый набор сталкерских поверий и ритуалов. Они, хоть и считаются формально таким же неучтенным элементом, как и вольные бродяги, то есть такими же сталкерами, однако от этого звания любой долган яростно открещивается. Хоть и приказал Седой уголовное прозвище отменить, как был знакомый долговец Веня Корбенко Корбидом, так им и остался, и командиры групп, насколько я знаю, не возражали против уголовных прозвищ во время рейдов в зону. Странно вот так получается. Убили меня в этом вот самом доме не мародеры, не бандюки, а именно долги, с которыми я раньше всегда был дружен, даже жизнью обязан. Было как-то, что из аномалии они меня вытащили и в своем лазарете выходили. Я им тоже помогал, если возможность такая подворачивалась. И долговца Бера неплохо знал, и с Седым, ныне главным, у них не раз сталкивался, от тварей вместе отстреливались. С тем же Корбидом почти друзья. А вот поди ж ты, неудачно все как вышло. Не мог я им пенку отдать, просто не мог. Для них-то она мутант, тварь, урод зоны, которых, как говорится, каленым железом выжигать надо. Это у долгов вбито уже на уровне инстинктов, что зона — враг, как и любое ее порождение. Не объяснишь им, что пенка получше многих людей будет, что она меня с того света вытащила, когда я у доктора просто кончался, натурально в слюнявый овощ превратившись. Что даже сам болотник ничего сделать не мог, а вот пенка, что называется, душу мне вернула. И тогда, на кордоне, когда бандитам попались, и дураку понятно, что живыми нас бы из того подвала не выпустили, пенка пришла и мозги подонкам выжгла. Так что обязан я ей дважды. И за то, что из безумия вернулся, и за наши жизни спасенные. Не было выбора у меня тогда, когда я отход пенки прикрывал. Не мог я позволить, чтобы они ее расстреляли. Долговцы ведь не мародеры, что при слове «контролер» в штаны делают, а опытнейшие бойцы-зверобои, против которых у пенки не было никаких шансов. У меня их, впрочем, тоже не было. Однако же в бой я все-таки ввязался, пытаясь вырвать те самые драгоценные минутки, которых бы хватило пенки и хип, чтобы уйти под прикрытие мертвого леса, затеряться там. И, конечно, чуда не произошло. Время этих самых чудес началось немного позже. Я попробовал набрать запрос «Лунь» в общей информации. Что-то написали. «Угу, погиб я, это мы знаем». И не просто так, а героически пал, отбиваясь плечом к плечу с погибшим отрядом долга от атаки полчища мутантов, за что посмертно стал почетным долговцем и даже представлен к награде за храбрость, опять-таки посмертно. Хип за то, что в свободе долгое время была, в долг не приняли и награды, соответственно, не дали, зато реабилитировали за проявленный героизм. Значит, Седой до сих пор не в курсе, как именно я проявил храбрость. Что же, так оно проще. Всегда было мне совестно за тот случай, однако с тех пор, как узнал я от координатора, а потом и из своих когда-то подавленных пенкой воспоминаний, что мы с Хип, оказывается, не выжили в той схватке, то стало, как ни странно, немного легче. Квиты, получается. Наутро надо будет дойти до Ростка. Безумие, конечно, заявляться на базу долго, но уж лучше прийти туда самому с достоверной легендой, нежели Седой узнает, а он обязательно узнает, что героически погибший почетный долговец Лунь мало того, что жив, так еще и по зоне шастает. Нет уж, не нужно мне такого счастья, чтобы долги меня ловить начали для выяснения подробностей моего чудесного оживления, так как в случае поимки допрос будет более чем пристрастный. Сам приду с подходящей сказочкой. Да и Фреона найти надо будет тоже, разобраться, что к чему. И объясниться, что ли.